фарисеи спрашивают Иисуса Христа, следует ли платить подать царю. Евангелие от Матфея, глава 22, стих с 15 по 22. Евангелие от Марка, глава 12, стих с 13 по 17. Евангелие от Луки, глава 20, стих с 20 по 26. И стыдно, и досадно было фарисеям, когда Иисус Христос перед всем народом показал, что они грешники, которые не получат Царство Небесное, а попадут в ад. Они стали сговариваться, как бы предложить Иисусу Христу такой трудный вопрос, чтобы он сказал что-нибудь такое, за что на него можно было бы пожаловаться начальству. И вот что они придумали. Они посылают к нему своих учеников с иродианами, слуги и солдаты царя Ирода, которые говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, никого не боишься, всегда и всем говоришь правду. Итак, скажи нам, как тебе кажется, можно ли нам, евреям, платить подать кесарю, римскому царю-язычнику? Или не грешно ли это?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Зачем вы обманываете меня, притворщики? Покажите мне монету, которой платите вы подать». Они принесли ему динарий. На монете был изображен кесарь, римский царь, а вокруг его портрета была надпись. И спрашивает их Иисус Христос: «Чьи это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Так и отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богови. Слушайте и почитайте царя, и веруйте в Бога, и исполняйте Его заповеди. Одно другому не мешает». Услышав это, они удивились и замолчали.